23. Утверждая и углубляя желаемое качество, создаем его вековой кристалл. Человек, обладающий мужеством, когда-то его накопил, то есть собрал и сосредоточил в своей сущности в виде отложенных в чаше энергий. Энергии отлагаются в виде кристаллов. Это и есть собираемые сокровища камня. Собирателем сокровищ называется человек, который сознательно развивает и утверждает в себе качества, кристаллические отложения которых или кристаллизованные энергии которых сохраняются в зерне духа. Радостно осознавать, что усилия на собирание затраченные никогда не пропадают даром. Но каждое, даже самое малейшее, дает крупицу кристалла сокровища. Знаем, как наращиваются кристаллы в среде соответствующей, и знаем, как при условии ее насыщения почти мгновенно может вырасти кристалл, если соблюдены условия накопления, то есть состояние насыщенности среды. Следовательно, если сознание насыщено желанием утверждения данного качества, то условия для насыщения сферы микрокосма и кристаллизации его неотвратимо последуют, ибо инертность окружающих условий подчиняется огненной воле. Воле, противодействующей, легко нейтрализовать. То есть тот, кто с нами, знает, что он всегда победитель, ибо в луче. Сознание, отождествленное с владыкой, не может склониться перед противодействием чужой воли. И наступает момент, когда все силы, и добрые, и злые, начинают служить победителю, чтобы он смог победно накапливать огненные сокровища. И тьма, не ведая того, служит для конечного торжества света. Кристалл желаемого качества нарастает в тот момент, когда качество утверждается в применении, то есть в жизни, порождая энергию, нужную для процесса. Поэтому для ученика нет отвлеченных качеств. Все они утверждаются на жизни и в жизни. Огненное устремление всегда порождает условия, нужные для его осуществления. Потому собиратель сокровищ никогда не возвращается с пустыми руками. Чем сильнее устремление, тем богаче сбор нахождений. И когда говорится о мощи, спокойствии и огне мужества, не повторение произносится, но дается возможность углубить их новыми нахождениями, дабы можно было увеличить кристалл, уже заложенный и растущий в чаше. Процесс постоянного нарастания сокровища камня можно сделать укладом и целью каждого дня. Вставая утром, можно спросить себя, что сделаю я сегодня, чтобы приумножить нетленное богатство свое? Как уберечь его от расточения? Ибо это возможно. Как и чем ускорить его рост? Условия благоприятствующие среды, сознанием создаваемой, могут установить свой ритм нарастания, установив закономерность, и тогда случайности жизни и обстоятельства, неблагоприятствующие на ритм накопления, влияния иметь не будут. Не может огненный победитель быть игрушкой случайных сочетаний и приходящих влияний. Путь неуклонен и прям. Отложение творящих энергии в чаше и нарастание кристалла можно сделать ощутимым явно, ибо правильное действие несет с собой радость духа, которая сопровождает каждое нахождение. Равновесие среди вихрей проявлено, сопровождается радостью удовлетворения правильно совершенным действием. Ибо незримо, но явно новое поступление обогатило грани кристалла. Незримые процессы уявления качеств духа в сложной лаборатории микрокосма так же реальны и жизненны, как и любой химический процесс. Только химия — это есть химия тонких энергий и элементов им соответствующих. Они материальны и реально существуют, но в сферах высших измерений. Целью жизни человеческой на земле является задание накопить сокровища камня, то есть собрать элементы, нужные для проявления жизни духа в сферах надземных. Бессмертие утверждается при наличии накопленного сокровища, ибо оно нетленно, вневременно и уничтожению не подлежит. Пчелы собирают мед с разных цветов и помалу, но запасы его собирают велики. Также и сокровища чаши каждодневным и неустанным трудом собирается трудом сознательным, трудом целеустремленным, трудом тысячелетней длительности. Хочу сказать, нет более высочайшей задачи, нежели накопить кристалл бессмертия, ибо камень является собой сгущенный огонь и свет, во тьме окружающий светочем служит. Не личное дело творится собирателем сокровища, но общечеловеческое. Так знание собираемое дает отложение явные, явленные в свойствах кристаллизованных энергий, качество — суть магниты притяжения великого знания, ибо камень есть могучий магнит конденсированного света огня.